слово, пугливая птичка чирикнула и улетела. А я даже не понял, что сказал. Гвен пронзительно взглянула на меня, но старик продолжал бубнить свое, будто знал, что антагонизм присутствовал всегда, и он не ожидал ничего иного, лучшего или худшего. «Слушайте, слушайте», — сказал он Гвен, — «что говорит мой старший сын? За эти слова его надо бить палкой». «Па, извини, я люблю тебя». «Тогда почему не хочешь дать денег для нового дела?» «Па, денег нет. Есть немного недвижимости. У меня и Флоренс. Да и начать сегодня бизнес не шутка». «Я не начну по-крупному. Я куплю товаров в Персии на 20-30 тысяч долларов. Как сейчас, кстати, называют Персию?» «Иран». «Да, Иран. И еще, может, я куплю в Истанбуле, может, и здесь, в Нью-Йорке. Обзаведусь маленькой стойкой. Много мне ведь не надо». Я не знал, что сказать. «Евангелие!» — голос отца задрожал от волнения. «Он делал то, чего никогда не хотел. Он упрашивал меня. Это мой последний шанс, Евангелие. Ты говоришь мне «нет», и я кончен, и они смеются. И правильно, безмозглый дурак. Я ходячая реликвия. У тебя же есть деньги, Евангелие». Убедить его в обратном не было никакой возможности. Он думал обо мне так, как думали все. Богач. Он не открывает рот. Мистер Молчание. Ему надо работать на телевидении. Новая программа, мистер Молчание. Бессловесный разговор. Па, выслушай меня. Я не нуждаюсь в оправданиях. Я все понял очень хорошо. После всего, что я сделал для тебя, ты все забыл. Мне осталось только развести руками. Я сдался. «Молчание!» — сказал он Гвен. «Наступило время говорить с отцом конкретными словами. Не люблю и тому подобными, а конкретными. Но мистер сжатые губы молчит, как рыба». Он повернулся ко мне. «После всего, что я сделал, ты думаешь, эти армяне и прочие посылают своих детей в колледжи?» «По-моему, твоей заслуги в колледже нет, па». «А кто говорил тебе, иди учись?» «Мама». «Не говори мне про эту женщину!» — заревел он. «А ты сделал все, чтобы я не мог окончить колледж». Гвен потянула меня за руку. Отец обернулся к ней. «Я разрешил этой женщине! Он хочет в колледж, — сказал я, — пусть идет! Ты думаешь, она позволила бы тебе, если бы я сказал «нет», а?» «Я сказал одно. Пусть парень учится полезным наукам, а не теряет время, как остальные американцы, на Шекспира и прочую дурь. И чтобы мать не давала ему книжки про любовь, про охи-вздохи и прочую дребедень». «Мать ничего общего не имеет с...» «Ты, как я вижу, на ее стороне?» «Естественно, на ее». «Пошел вон!» — заорал он. «Пошел вон из моего дома!» «Шш!» — попробовала успокоить его Гвен. «Не надо шикать, леди. Если позволите, это мой дом. Ты даже не купил мне костюм для колледжа». «А кто купил?» «Мама. Вот кто». «А где она взяла на него деньги? У нее было дело? Она зарабатывала монету, а? Она крала из моего кармана, экономила на продуктах из овощной лавки и думала, что я не знаю? Я прогорел на деле своей жизни, а она воровала деньги и посылала моему бестолковому сыну, который изучал Шекспира и остальную ерунду, и не пришел к отцу в магазин, чтобы помочь ему. А помощь была, ох, как нужна! Ты помнишь, когда президент Митчелл медленно умерщвлял меня своим банком? Ты помнишь, как я сказал тебе: оставь колледж, Вернись и помоги отцу. Ему тяжело. А ты что ответил? Говори. Помнишь? Да. Я ответил нет. Нет. Но ты пошел по дороге отца, а не по ее. Ты молодец. Ты продаешь товар, как твой отец, и ты женился по совету отца на толковой девчонке. У тебя кровь торговца, и мозги у тебя от меня. От гнева он захлебнулся словами. Его лицо покраснело, а левый глаз залила кровь. Но я вспомнил про это только потом. А в тот момент я полностью утратил над собой контроль. «Я не похож на тебя!» — заорал я. «Я не мог стать таким, как ты! Я стал человеком вопреки тебе, вопреки!» Гвен трясла меня за руку и пыталась оттащить в сторону. «И хватит тыкать мне Шекспиром, хватит! Ты старое дерьмо, еще будешь унижать меня? Я совсем не похож на тебя, дерьмо! Ты все еще ненавидишь всех и поэтому злобствуешь!» Гвен вытащила меня из комнаты. Мы пошли на берег океана. Пролив Лонг-Айленд — безжизненная масса воды. Она облизывала прибрежную гальку, как собака ботинки хозяина. Я весь дрожал. «Боже, что я наделал!» — сказал я. «Надо же было так не сдержаться!» «Пойдем покатаемся на лодке», — предложила Гвен. Мы залезли в ботик, приткнутый к берегу. Он давно стоял здесь и начал сразу же протекать. Борта совсем высохли. Пока я греб, Гвен вычерпывала воду старой банкой из-под кофе, валявшейся меж лавок. Мы проплыли за буй вокруг скал и на другую сторону пролива, куда я плавал в детстве. Там я остановился, чтобы не видеть старый дом. Взял у Гвен банку и стал вычерпывать воду. Она поцеловала меня. Она чувствовала, как болит моя душа. Я сотворил глупейшую штуку с отцом, которую невозможно понять. Ее можно только простить. «Что на меня нашло?» — спросил я. «Я-то думал, с прошлым давно покончено. О, Господи, как такое... выскочило у меня. Кем я его обозвал? Старым дерьмом. Но забудь об этом, — сказала она. Я уж и забыл, что могу быть вне себя от ярости. Дочерпывай пошустрей, а то обратно поплывем без лодки. Что ж, поплыли? Я бы не терзала себя так, Эдди. Вернусь и попрошу прощения, — решил я. Отдав ей банку, я взялся за весла и погреб к берегу.